Его речи внезапно раскрыли Кефрии глаза на истинную значимость обсуждавшихся вопросов. «Так мы что?» — спросила она. «Говорим о том, чтобы полностью отпасть от Джамили? Чтобы в одиночку, без всякой поддержки, стоять между Джамили и Калсидой?» «А почему бы и нет?» — отозвался торговец Дивушет. «Об этом и прежде не раз заговаривали, торговец Вистрит. Твой отец не единожды высказывал такую мысль в частных беседах. А лучшая возможность, нежели теперь, нам вряд ли скоро представится. Сатрап-то к худу или к добру скончался, жемчужный трон опустел. Письма из Джамилии повествуют о сплошных беспорядках в столице. У них там то войско бунтует, требуя задержанной платы, то рабы восстают. Даже столичный храм Са высказал осуждение государству. Сатрапия прогнила насквозь. А когда они, ко всему прочему, проведают о смерти сатрапа, вельможи передерутся из-за верховной власти. Им будет очень не до того, чтобы еще и нашими делами заниматься. Они, кстати, никогда не относились к нам как к равным. Так почему бы не воспользоваться случаем и не порвать с ними совсем? Давайте сделаем удачный городом свободы, городом, где всякий сможет начать жизнь заново, городом, где все мужчины будут равны». «И женщина тоже», — проговорила девушка, сидевшая подле Келтера. «Точно дочь», — решила Кефрия, — «даже голос похож». Девушек удивленно глянул на говорившую, потом мягко поправился, это я просто так выразился, Эки. «Способ выражения мыслей отражается и на самих мыслях», — подняла подбородок рыбачка. «Я здесь сижу не просто как дочь господина Келтера. У меня есть свои собственные лодки и сети, и если наши разговоры вправду до дела дойдут, я хочу, чтобы и у меня завелся земельный надел. Мы, люди трех кораблей, очень хорошо знаем то, что у человека в голове гораздо важнее того, что у него промеж ног. А посему женщины нашего народа не согласятся отойти за спины мужчин просто ради того, чтобы стать частью удачного. И я хочу, чтобы все это поняли». «В этих словах немало здравого смысла», — немедленно поддержал Грейг Тенира. Тепло улыбнулся молодой рыбачке и добавил: «Оглядите этот стол, господа мои. Посмотрите, кто за ним говорит. Женщины удачного всегда были сильны и разумны. На том стоим. Некоторых из этих сильных женщин я вижу здесь, в этой комнате. Такую добрую традицию нельзя нарушать». Эки Келтер ответила на улыбку Грейка, откинулась на спинку кресла и произнесла: «Я лишь хотела, чтобы эти слова еще раз были сказаны вслух». Она кивнула Грейгу, и Кефрия на миг задумалась, не было ли между молодыми людьми некоего особого понимания. Уж не потому ли Эки надумала взять слово, что знала заранее, Грейг ее непременно поддержит? И вправду ли Грейг Тенира причислял к сильным и разумным женщинам и ее, Кефрию? Однако мгновенно вспыхнувший интерес столь же быстро угас, и вслух Кефрия сказала о том, что ее тревожило больше. «Чем мы здесь заняты, не понимаю. Мы рассуждаем о соглашениях, но кто их скрепит? Кто здесь обладает достаточной властью, чтобы нашим решениям подчинился весь город?» Ей возразила ее собственная мать. «Власть в нынешнем удачном у всех примерно одинаковая», — сказала Ироника. «И у нас ее уж всяко побольше, чем, например, у Совета торговцев, хотя бы потому, что мы не боимся ее применять. Они-то ведь даже собраться не смеют без того, чтобы прежде у Сирилы изволения не спросить. А та его дает не иначе, как прежде оглянувшись на Керна». Ироника хмуро улыбнулась, глядя на дочь. «Каждый здесь не просто высказывает свое личное мнение, Кефрия. За любым стоят очень и очень многие. Нам просто пришлось ограничить круг осведомленных об этой встрече, чтобы не привлекать излишнего внимания. Один из предводителей совета на нашей стороне, он-то и рассказал нам о тайном собрании. Если все пойдет как надо, глядишь, не далее как завтра мы сможем собираться открыто. А еще наша сила в нашей несхожести. Те из нас, кто побывал в рабстве, вооружены детальным знанием новых купчиков, их жилищ и домашнего уклада. Новые, кстати, надеются удержать захваченное при помощи людей, которым сами же нанесли на лица татуировки. Но если татуированные будут объявлены свободными, Станут ли они драться за своих прежних хозяев? Сомневаюсь, однако. Стоит новым лишиться рабов, и они сразу перестанут быть силой. Да и что им здесь защищать? Семьи и дома, как нам самим отнюдь, их дома и законные семьи не здесь, а в Джамилии. Они не взяли с собой жен и законных наследников, приехав покорять ужасные и опасные проклятые берега с любовницами и внебрачными отпрысками. И помощи из столицы они навряд ли дождутся. Там сейчас, все говорят, своих хлопот полон рот. Так что как бы наши новые еще до драки не сбежали обратно в Джамилию. Тут не до жиру, тут наследное бы владение отстоять. Да, и еще следует упомянуть о пиратах. Рано или поздно Джамилии может прислать войско, чтобы принудить нас к покорности. Но этому войску придется для начала пробиться сквозь пиратские острова. А нам с тобой, Кефрия, даже слишком хорошо известно, насколько опасным в наши дни может стать подобное предприятие. Яниху Прус недоверчиво осведомилась. Ты хочешь сказать, что новые купчики больше не представляют для удачного серьезной угрозы? Во всяком случае, намного меньшую, чем кое-кто хотел бы заставить нас поверить, — горько улыбнулась Роника. Гораздо опаснее те из нас, кто подстрекает торговцев забыть о долге и чести. Надеюсь, сегодня мы сумеем их победить. После этого перед нами останется одно привычное пугало — Калсида. Пока в Джамилии грызутся за власть, наши давние недруги вполне могут предпринять захватнический поход на удачный и преуспеть, если мы тут будем гоняться друг за дружкой по улицам с абордажными саблями. Ироника в который раз обвела взглядом сидящих за столом. Но если мы соберемся все вместе, мы от них отобьемся пинками. У нас много торговых кораблей, в том числе живых, которых они так боятся, и маломерный флот трех кораблей. А уж свои воды мы знаем так, как им и не снилось. Ты по-прежнему рассуждаешь о нас, как о независимом городе-государстве, в одиночку противостоящем всей мощи Калсиды, а то и Джамилии, — заговорил еще один торговец из старинной семьи. Но должно быть, сколько-то мы и в самом деле продержимся. Но с течением времени они нам перекроют всю торговлю и просто задушат нас голодом. Мы никогда полностью не обеспечивали себя съестным. Да и рынки нам необходимы, чтобы продавать то, что имеем. И он покачал головой. По-моему, нам не стоит совсем отрекаться от Джамилии. Даже если для этого и придется пойти с новыми купчиками на компромисс. Какой-то компромисс с новыми обязательно будет. Как же без этого? Согласилась Роника. Хотя бы потому, что уедут наверняка не все. Так почему бы нам не настоять на торговых договоренностях с Джамилией, касающихся открытой и честной купли-продажи? Пусть будет компромисс, но на наших условиях, не на их. Никаких больше таможен, таможенных чиновников и непомерных поборов. И она огляделась, рассчитывая на поддержку. С новыми купчиками не компромисса искать надо, а принять их в наш союз, — прозвучал голос. Изумленные взгляды обратились на Кефрию. Правду сказать, она сама едва верила, что решилась вот так выступить. Она знала только, что в ее словах есть смысл. Нужно пригласить их вместе с нами прийти на сегодняшнюю тайную встречу Сириллы с главами совета. Кефрия набрала полную грудь воздуха и словно прыгнула в холодную воду. Нужно смело и напрямую предложить им порвать с Джамилии, встать на нашу сторону и принять наш уклад. Если удачный собирается быть единым, так пускай он и становится таковым прямо сейчас. И вот что. Нужно послать весть тому приятелю Давада Ристара, как его звали? Ах да, Минкслей. Он, помнится, обладал среди своих определенным влиянием. И Кефрия твердым голосом докончила. Единство удачного — наш единственный козырь против Джамилии и Калсиды. Других союзников у нас нет. Ее слова сопроводило озадаченное молчание. Все даже вздрогнули, когда в тишине прозвучал тонкий голосок Сельдена. «А может, нам драконица сумеет помочь?» Все повернулись к самому младшему из вестритов. Сельден как мог выпрямился на стуле. Он добавил, не глядя ни на кого в отдельности, «С драконицей нам ни Джамилии не страшна, ни Калсида». Люди за столом молчали, не зная, что и сказать. Рейн заговорил первым. «Драконице нет до нас никакого дела, Сельден», — выговорил он тяжело. «Она это вполне доказала, когда бросила Малту умирать, так что лучше забудь о ней. Или вспоминай эту тварь, но с презрением». «Что это там о драконах?» — осведомился малявка Келтер. Нарья Тенира ответила извиняющимся голосом. «Понимаешь, юному Сельдену пришлось только перенести, но Сельден оказался готов сам за себя постоять». «Не сомневайтесь во мне», — сказал он твердо, — «и в ней не сомневайтесь. Я летел по воздуху, зажатый у нее в когтях, и смотрел сверху на землю. Знаете, какие мы на самом деле маленькие? Какими ничтожными кажутся оттуда даже величайшие наши постройки? А еще я чувствовал, как совсем рядом стучит ее сердце. И когда она прикоснулась ко мне, я понял, может быть, что-то и за пределами наших понятий о добре или зле. Она просто превыше». Сельден смотрел куда-то вдаль, явно ничего не видя перед собой. «Стоит мне заснуть, и я снова лечу вместе с нею». Тишина длилась. Взрослые переглядывались, Кефрия видела, кого-то позабавили эти речи, показавшиеся детским лепетом. Кто-то был раздражен подобным вмешательством в серьезную беседу. Кефрию возмутило, что с ее сыном так обращаются, а то мало ему выпало на долю всяких испытаний. «Драконица существует на самом деле», — во всеуслышание заявила она. «Мы все ее видели. И я полностью согласна с тем, что сказал мой сын. Присутствие драконицы могло бы переменить все». Ее слова наверняка показались им безумными, но взгляд, который бросил на нее Сельден, поистине того стоил. Кефрия припомнить не могла, когда у него последний раз так сияли глаза. «Да я как бы и не сомневаюсь, что драконы существуют», — поспешно поправился Келтер. «Я сам видел несколько штук. Несколько лет назад, когда ходил в Северные воды. Они летели там в вышине и переливались на солнце, как драгоценные камни. Это Бакки призвал их на помощь против людей внешних островов». «Это истории 100 лет в обед», — пробормотал кто-то. Келтер ответил злым взглядом. «Драконица, о которой мы говорим, последняя в своем роду. Она вылупилась в обреченных руинах города Старших за мгновение перед тем, как их окончательно поглотило болото», — заявил Рейн. «Только нам она не союзница. Себелюбивая тварь, которая дает слово и не держит его». Кефрия поняла по лицам, что многие все равно не поверили. Экки Келтер порозовела до корней волос и предложила: «Может, все-таки вернемся к обсуждению новых кубчиков?» «Нет уж!» — ее папаша прихлопнул по столу увесистой ладонью. «Сдается мне, надо нам сперва выслушать от начала и до конца обо всем, что случилось в дождевых чащобах. Мы, например, вообще даже толком не знаем, что там находится в верховьях реки. Нам никогда ни о чем не рассказывали. Тут много говорилось об открытости, но так и сделайте первый шаг нам навстречу, клюш мы союзники. Расскажите нам все про дракона, и что там, как получилось с Сатрапом и Малтой Вестрит». Молчание, последовавшее за его словами, сделалось тягостным. Рейн и его мать обратили друг к дружке укутанные вуалями головы. Остальные торговцы сидели молча, храня наследную тайну. Кефрия вдруг поняла, какую ошибку они совершали. Увы, даже зная об этом, она мало что могла предпринять. Выбор оставался за жителями чащоб — то ли прятаться дальше, то ли открыто заявить о себе. И они сделали выбор. Рейн откинулся в кресле, скрестив руки на груди. «Ясненько», — мрачно протянул малявка Келтер. Его широченные красные пятерни вновь легли на столешницу, а кресло со скрипом поехало назад. Могучий рыбак намеревался встать и уйти. Сельден успел раньше. Быстро стиснув под столом руку матери, мальчик проворно вскочил на ноги, и при всей малости его лет выражение лица у него было такое, что все взгляды поневоле обратились к нему. «Все началось», — прозвенел его голосок, — «с того, что я рассказал Малте о забытом лазе в подземный город Старших». Никто не перебивал его. Рассвирепевший было Келтер тихо опустился обратно в кресло, и Сельден решил пояснить. Это ведь и моя тоже история. Торговцы Удачного и торговцы из Дождевых Чащоб родня, так? И потом я там был и все видел. И мальчик с вызовом глянул на Рейна. Она не только твоя, драконица, она и моя. Просто ты ожесточился против нее, а я нет. Она нам обоим жизнь спасла. Сельден обвел взглядом обращенные к нему лица. И в это время Рейн неожиданным движением сдернул капюшон, сорвал вуаль и, тряхнув головой, отбросил назад гриву вьющихся темных волос. Его глаза горели яркой медью. Он обратил их на каждого по очереди, как бы приглашая обозреть тонкую кайму чешуи кругом глаз и рта и бугристый гребень на лбу вдоль границы волос. Когда же Рейн повернулся к Сельдену, в его глазах было уважение. На самом деле все началось много раньше, нежели мой юный родственник способен припомнить. Начал он негромко, очень спокойно. Думается, мне было в половину меньше лет, чем ему, когда мой отец впервые повел меня глубоко под землю, в чертог коронованного петуха, где пребывала драконица».